Глава четвертая. Жонглеры. На рынок князю было не надо. Он все подумывал, где бы свернуть, куда бы податься, и, наконец, схватил за руку пробегавшего мимо мальчишку нищего. «Эй, малый, рыбацкие ворота в какой стороне?» «А вон!» Мальчишка махнул рукой в сторону кривой и темной улочки, застроенной узкими фахверковыми домами так, что верхние этажи уступами нависали над нижними, не пропуская животворящие лучи солнца к текущим помоям. Ударивший в нос князю стойкий запах мочи и фекалий мог бы свалить с ног и быка. «Вы по ней до конца, господин, а там спросите!» — крикнул вслед беглецу нищий. Егор обернулся и едва успел уклониться от выплеснутого прямо ему на голову содержимого ночного горшка. «За такие дела морду бить надо!» Выругавшись, погрозил кулаком князь. «Вот ведь чучело! А туда же! Европой себя называют! Не устроить простых нужников!» Слава Господу, зловонная улица быстро закончилась, выведя беглеца на небольшую округлую площадь, от которой отходили улицы пошире, прямые и замощенные мелким булыжником. Насколько представлял себе Вожников, Аугсбург ведь тоже когда-то построили римляне, как водится по образцу своих военных лагерей. На площади торговали зеленью, укропом, луком, редиской. «Эй, бабуля, к воротам рыбаков куда?» «Вон, прямо! Купите лук, господин!» «В следующий раз все непременно!» Обнадежив старушку, беглец зашагал вдоль застроенной богатыми каменными особнячками улицы, в конце которой виднелось какое-то большое вычурно-узорчатое здание с высоким шпилем, наверняка главный городской собор, весьма даже приличный. Впрочем, беглецу сейчас было не до аугсбургских красот. «Ворота рыбаков? А вон, господин, монастырь святой Урсулы. Видите?» «Ага». «Так вам туда. Чуть дальше другой монастырь будет. Тоже доминиканский, святой Магдалены». «Магдалена? А, знаю, знаю. Лыжница. А дальше куда?» «А там уж и недалеко, увидите. Удачи вам, господин». Какие удивительно доброжелательные люди в этом вонючем городке! Поблагодарив прохожего, вдруг подумал Егор. Они, несомненно, достойны канализации и даже бани. Впрочем, и то, и другое здесь, наверное, есть, только отнюдь не для всех. Средние века. Все живут корпорациями, гильдиями, цехами. И всякая корпорация одеяло на себя тянет. Цех кузнецов, цех портных, цех булочников. Российские железные дороги, Газпром, Росгидро, Министерство обороны, МВД. Феодализм, однако, живуч. Около мужского монастыря Вожников едва не подрался с монахами, дюжими упитанными молодцами, живо напомнившими Егору знаменитых альхеновских сирот из бессмертного романа «12 стульев». Такие же рожи. Ого-го, ни одну женщину мимо не пропустят. Одну юную девчонку с корзиной, как видно, служанку, так и вообще зажали, задрали юбку. Егор не сдержался, подскочил, съездил особо наглому по сапатке. Тот так и сел, мотая круглой башкой, словно оглушенный бык. Остальные вытащили было ножи. Но князь красноречиво показал сволочугам кулак с таким грозным видом, что те сочли за лучшее ретироваться. Трусоватые оказались братцы. «Не слишком тебя обидели?» Подняв корзинку, Вожников подмигнул девчонке. «Совсем еще молоденькой, сероглазой, с веснушками, смешной войлочной шапки». «Да нет», — девушка улыбнулась. «Не слишком. Не успели просто. Ой, говорила мне матушка на рынок окружными путями ходить. «Правильно говорила», — охотно покивал князь. «Сразу видно, матушка твоя, женщина мудрая. Зря ты ее не послушала». «Зря». «К воротам рыбаков туда?» Спросив, Вожников показал рукою. Девчонка кивнула. «Туда. А там, за воротами, у речки, жонглеры. Кибитка у них. Представления на площадях будут давать славно». «Любишь жонглеров?» «Угу. Они такие веселые, песни поют». «А зовут-то тебя как?» «Гретта». «Я тут у ворот рыбаков, близко живу. Иногда и на речку купаться бегаю. И сегодня прибегу. Там же жонглеры». «Жонглеры». Так называли бродячих уличных акробатов, певцов и актеров, развлекавших горожан забавными сценками, кукольным театром, хождением по канату, клоунами, всем тем, чем всегда славились циркачи. С помощью этих бродяг Вожников и намеревался выбраться из города. Ну а пока неплохо было бы найти у этих достойных людей приют. Больше просто не у кого было. Князь сбежал в чем был, в грязном рваном камзоле и чужих башмаках. Даже прихваченный в драке меч и тот пришлось выкинуть. Да и сильно бы он помог, когда в этом городе у беглеца ни друзей, ни денег, ни крова над головою. Общество средневековых городов весьма закрытое. Чужого без особых на то причин не примет ни одна гильдия, ни один цех. Даже корпорация профессиональных нищих. Одному же в средневековье не выжить. Значит, следовало искать приюта у таких же чужаков, как и сам беглый князь. У бродяг-жонглеров, жилище которых — крытая рваная рогожка и кибитка, а родина — весь белый свет. Правда, как стать нужным жонглером? Что сделать, чтобы завоевать их доверие? Уже у самых ворот беглец оглянулся, услыхав за спиной крики. «Монахи! Сироты! Черт бы их побрал!» Они уже успели вооружиться дубинками, видать, все же осмелев и решив намять таки бока осмелившемуся вступиться за девушку наглому проходимцу-князю. А вот это было бы сейчас на руку. Лишь бы кибитка странствующих циркачей оказалась сейчас у реки. Рано еще, едва рассвело, а жонглеры, кочуя от площади к площади, показывали свои представления днем или даже ближе к вечеру, чтобы собрать побольше публики. Не должны были уехать, не должны. Да и девчонка эта, Гретхен, сказала. Молодой человек нарочно задержался у ворот, пропуская вперед рыбаков, тащивших на плечах весла и свернутые сети. Постоял, подождал. Не отстанут ли монахи? А те вроде бы и потеряли преследуемого. Заозирались, положив дубинки на плечи. «Пятеро здоровенных рыл! Таким бы на галерах веслами махать или в какой-нибудь крестовый поход отправиться, а не грехи в кельях замаливать. Экие добрые парни, молодец к молодцу! Грудь колесом, косая сажень в плечах. И дубинки у них ничего, увесистые. Ага, заметили. Побежали. А не слишком ли быстро, а? Спортсмены хреновы!» Миновав ворота, Егор и сам прибавил шагу, едва только увидал метрах в 200 от рыбацкой пристани знакомый расписной шатер с зелеными треугольниками и звездочками. Мулы уже были запряжены в кибитку, и сидевшие вокруг шатра жонглеры торопливо доедали похлебку, судя по доносившемуся аппетитному запаху уху. Вожников и сам был бы не прочь навернуть с полкотелка. «Да не до ухи сейчас, некогда». Наверное, здесь все-таки трапезничали далеко не все артисты. Кудрявый старик в куцем сером плаще, длинный худосочный парень с изможденным лицом и одетая в мужское платье, узенькие штаны-колготки, шоссы и короткую безрукавку худая девчонка, довольно-таки миленькая наличика, большеглазая, с заплетенным в пучок каштановыми волосами. Но тощая, да, почти как модель. В чем только душа держится. Того улыбчивого атлета, что Вожников заметил вчера, почему-то нигде видно не было. Может, отошел отлить или по каким иным важным делам? Обернувшись, князь обнаружил погоню довольно далеко. Видать, запыхались, аглоедище. Показав им средний палец, молодой человек, больше не обращая внимания на доносившиеся позади угрозы, быстро спустился вниз к кибитке и, вежливо поздоровавшись, быстро спросил. «Ну, как вам тут? Ничего?» «Да неплохо», — сдержанно отозвался старик. «Место красивое». «И все же я на вашем месте немедленно бы отсюда убрался». Князь суетливо оглянулся и махнул рукой в сторону бегущих монахов. «Местный епископ послал своих людей проучить вас. Вы же знаете, как вам относится церковь?» «Да, знаем». Старый жонглер быстро подошел к повозке и позвал остальных. «Иоганн! Альма! А ну в кибитку, живо!» Парень и девчонка удивленно переглянулись. «В кибитку? Зачем? Ежели вы не поторопитесь, они все же намнут вам бока». Подогнал нерешительных вожников. «Давайте, давайте, скорее едем!» «Но наши мулы!» Неожиданно встрепенулся старик. «Они слишком медлительны. Говорил же, не надо было посылать в город Готфрида и Альфа. А кто бы тогда занял нам место? Трупа Алексеуса Канарейки тоже здесь, мы все знаем». Посмотрев на быстро приближавшихся монахов, беглец хлопнул жонглера по плечу. «Давай, старина, погоняй, а я их отвлеку, чего уж. Где потом вас найти?» «Выше по речке встанем. Там не так удобно, зато не на монастырской земле». «Это только чертов аббат считает рыбацкую землю своею». Обиженно сверкнув глазищами, выпалила девчонка. «Ладно, дядюшка, погоняй, поехали. Места вверх по реке вовсе не менее красивы, чем здесь». «Зато рыба там плохо клюет, девочка, и до города далековато». «Зато никто не выгонит». «Верхних-то пустошей, да кому они нужны?» Старик дернул поводья, и кибитка покатила прямо по траве к видневшейся на вершине холма старой, построенной еще римлянами дороги. «Эй!» — высунулась из-под полога девушка. «Добрый человек! А как же тут будешь их отвлекать?» «Не беспокойся, уж отвлеку как-нибудь». На самом деле молодой человек еще не знал, как он будет отвлекать монахов и, главное, зачем. Они ведь не за жонглерами, а за ним гнались. Вот и пускай побегают, порастрясут жир. «Эй-эй-эй! Ослищи паршивые! Что-то не очень-то быстро вы двигаетесь, кургузы и рыло!» «Паршивые ослищи? Они же кургузы и рыло!» Обалдев от такой наглости, с яростью прибавили ходу, размахивая дубинами и выкрикивая на ходу ругательства, явно несовместимые с образом смиренного божьего человека. «Ну-ну, доходяги, быстрее!» — на бегу издевался Егор. «Так вы норм ГТО не сдадите!» Скрывшись за кустами, беглец быстро рванул к реке. Хватиться одному с пятеркой разъяренных верзил с дубинами не хватило бы никакого бокса. А потому нужно было поскорее где-то спрятаться, укрыться, хотя бы вот, нырнуть в реку, да спрятаться на плавнях, в камышах. То Вожников, не снимая одежды, и сделал. Успел лишь башмаки скинуть, надеясь их потом подобрать. Напрасно надеялся. Нашлось кому подобрать обувку. Те же хари подобрали, рыло кургузое. «Ой!» — бежавший впереди от мороза резко остановился. «Башмачок! Чур мой! Я первый увидел! А я второй, брат Дитмар!» Ухмыльнулся другой здоровяк, опуская дубину и подбирая второй башмак. Уж придется мне, видно, босым ходить. Видя такое дело, тоскливо подумал князь. Окружающая обстановка нравилась ему все меньше и меньше. И промок, и башмаки, похоже, навсегда потерял. Да и камышовые заросли на поверку оказались вовсе не такими густыми, какими видели с берега. Ну, конечно, толкового-то плана не было. В попыхах все, в попыхах. Импровизация, блин, сплошная. «Говорю же, я эти башмаки первый увидел, брат Дитмар». «Нет, я, клянусь святой Афрой. Братья, вы все свидетели». «Может, лучше в кости их разыграть?» «Это мою-то находку в кости?» К вящему удовольствию скрывающегося в камышах Вожникова, дело между монахами шло к хорошей драке, что было бы весьма своевременно и более чем славно. «Ну, подеритесь же, подеритесь! Такие хорошие башмаки, почти саламандра!» Егор вдруг насторожился, услыхав, как позади зашуршали камыши. Кто-то подходил. «Циркачка!» Большие карие глаза, миленькое личико в обрамлении длинных каштановых волос, мокрых, как и вся одежда девчонки. «И откуда тут взялась чудо?» «Я с тобой!» Девушка храбро сверкнула глазами и кивнула на монахов. «Ты один, а их пятеро. Не могла же я тебя одного тут бросить?» «Да...» Не зная, что ей ответить, князь покачал головой. «И как теперь с тобой быть, чудо?» «У меня, между прочим, имя есть. Альма!» Неожиданно обиделась незваная спасительница. Егор улыбнулся. «А я Георг. Ого! Смотри-ка, нас, похоже, заметили!» И впрямь монахи вдруг перестали собачиться, злорадно подворачивая рясы. «Да...» — протянула Альма. «Нам тут от них не уйти, отмель. А вообще, я очень хорошо плаваю. Я ведь в Констанце родилась, на Баденском озере. Знаешь, какое оно огромное, Георг, как море!» «Плаваешь, говоришь, хорошо?» Егор озабоченно посмотрел на преследователей и вдруг улыбнулся. «А бегаешь как? Быстро? Ты предлагаешь мне сейчас убежать? Тебя одного здесь на расправу бросить?» «Зачем на расправу?» Взяв девчонку за руку, подмигнул молодой человек. «Ты просто отвлеки их, пусть они за тобой побегут. Вон туда, где сети рыбацкие сушатся». «Нет, ты точно быстро бегаешь? Эти жирные каплуны меня нипочем не догонят!» Егор взял Альму за плечи и посмотрел в глаза. «Ну беги тогда, девочка!» «Да, ты сможешь сделать так, чтобы они за тобой погнались. Хотя бы парочка!» «Сделаю! Не переживай, Георг!» Выскочив из камышей, Альма нырнула и, вынырнув ниже по реке, быстро побежала по отмели к берегу, на ходу задирая монахов. «Эй, засранцы! Вы, кажется, позарились на нашу кибитку, подлые прощелыги!» И тут она добавила такое, отчего покраснели бы уши не только у боцмана торгового флота, но и у учащихся классов ЗПР общеобразовательных российских школ. Конечно, прощелыги обиделись. «Ну и денек сегодня, прости господи. То бьют, то обзывают, то вещи свои норовят отобрать. Опять ты про башмаки, брат Дитмар. Давай-ка лучше догоним эту шлюпку. Да отымеем ее все впятером. Этот-то черт никуда от нас не денется». «А что, неплохая идея, братья. Тогда что стоим-то? Бежим!» Бросив дубинки, монахи, грозно сопя, погнались за быстроногою Альмой. Тем временем беглец тоже не терял времени зря. Выскочив из камышей на отмель, он помахал рукой рыбакам да заорал, что есть силы. «Эй! Эй! Эй-эй-эй!» Одна из рыбацких лодок поворотила к отмели. «Ты что-то корешь, парень! всю рыбу нам распугаешь!» «Настоятель! Ох! Да что за настоятель-то?» «Аббат монастыря Святой Магдалены послал монахов забрать ваши сети. Говорит, в счет долга!» «Не может быть!» — побагровел один из рыбаков, плечистый, с большими натруженными руками. «Он же обещал подождать до осени!» «Видать, решил не ждать», — скромно заметил Вожников. «Да сами-то посмотрите!» Выкрикивая угрозы и потрясая дубинами, монахи бежали к развешанным для починки сетям. «А ведь и правда!» — один из рыбаков почесал затылок. «Неужто будем все это терпеть?» «Но ведь...» «Аббат может пожаловаться епископу». «И пусть жалуются, договор же был?» «Был. Все мы тому свидетели, так что пошли, парни, покажем толстощеким братьям, как зариться на чужое». Бросив снасти, рыбаки дружно погребли к берегу, огибая отмель и разогнав лодки до такой степени, что те буквально вылетели на низкий берег. Поглядывая на них, Вожников довольно щурился. Две дюжины разъяренных мужиков с тяжелыми веслами. Монахам не позавидуешь. Наверное, сейчас можно было бы и уйти, поискать Альму и остальных жонглеров. Однако любопытство оказалось сильнее осторожности. Не сильно отставая от рыбаков, Егор прокрался кусточками и затаился в барбарисовых зарослях, с большим интересом глядя на разворачивающееся действо. Рыбаки налетели на монахов, не особо-то и выясняя, что к чему. Для этих простых славных парней и так все было ясно. А потому не стоило зря выжидать, раз уж решили проучить захребетников да отстоять свои сети. «А вот тебе, гадина! Получай! На!» Прибежавший первым здоровенный плечистый мужик с такой силой звезданул монаха по хребту, что весло не выдержало, сломалось. «Ай-яй!» — завопил брат Дитмар. Судя по выроненным башмакам, это был именно он. «За что? А вот уберите ваши паршивые руки от наших снастей! Ни черта не получите! Да что говорить! Бей их, парни! Вот вам, вот, получайте!» Монахи, конечно, пытались протестовать, правда, их никто не слушал. «Да не нужны нам ваши длинные сети! Мы тут ведьму ловим!» «Ага, говори, говори, ведьму! Что-то не вижу я тут никаких ведьм, а вы, парни, и мы не видим! Так из-за вас избежала! Подождите, еще будет вам на орехи!» «Слыхали? Эти толстобрюхие охотники за чужим добром нам еще и угрожают! А еще они назвали наши снасти дрянными! Вот сволочи!» Монахи все же были не столь глупы, как казались. Почуяв, что дело пахнет хорошей трепкой, охотники за чужим добром побросали свои дубинки и, приподняв рясы, побежали к городским воротам с такой скоростью, что за ними едва поспевали невесть, откуда взявшиеся собаки. Пару раз самонадеянным бедолагам еще перепало веслами. Ну а потом рыбаки просто не смогли догнать братью, да не особенно-то к этому и стремились. Главное, сети-то отстояли, прогнали вражин. «А лихо мы намяли этим жирнягам бока! Да уж, долго будут нас помнить!» «Как бы аббат не осерчал, парни!» «А что, аббат, договор-то был! А кто его нарушил? Уж точно не мы!» «Тем более настоятель с епископом давно во вражде живут, какие-то луга они поделили или выгоны». Дождавшись, когда эти столь славные люди вернутся обратно к лодкам, князь тоже покинул свое укрытие и задумчиво огляделся по сторонам. Фургончик жонглеров, кажется, покатил туда. Ну да, вверх по течению. Егор еще недолго поискал башмаки, да не найдя, плюнул. Алчный монах, брат Дитмар, похоже, прихватил их с собой, из рук не выпустил. Вот же поразительно! Теперь ходи из-за него босиком. А что делать? Эгей, подожди, а! Услыхав за спиной звонкий голос, молодой человек обернулся, увидев позади Альму. Раскрасневшаяся от бега девчонка, однако же, улыбалась очень даже довольна. «А здорово мы этих каплунов проучили! Верно, Георг?» «Верно!» Несмотря на всю свою худобу, юная циркачка выглядела вполне миленько, а мужское платье, узкие чулки и короткая курточка ей очень шло. Если бы еще остричь длинные медно-каштановые локоны, так и совсем бы сошла бы за мальчика. Хотя нет, не сошла бы. Двигалась-то не по-мальчишески грациозно. И еще глаза. Какие у нее были замечательные глаза. Большие, блестящие, светло-карие, с затаившимися в уголках золотистыми чертиками. «Ты так смешно говоришь, Георг? Я даже не все понимаю. Ты верно с севера?» «Севера», — махнул рукой князь. «Я, по-моему, говорил уже». «А, по-моему, нет. Я что-то не помню». «Вы, значит, из Констанца». Нагнувшись, молодой человек сорвал росший в траве колокольчик и с галантным поклоном преподнес его Альме. «Вот, моя прекрасная дама, вам». «О, благодарю вас, благороднейший рыцарь, за столь чудесный подарок, который...» Девушка неожиданно расхохоталась, смешно наморщив лоб. «Забыла. Как дальше забыла?» «А, так это из пьесы», — догадался Егор. «Так вы и театральные представления даете». «Да». Альма скромно опустила ресницы. «Устраиваем иногда мистерии. И еще у нас кукольный театр». «На все руки мастера». «Ну да. Я, например, акробатка, и еще могу играть на виолине. Старик Корнелиус, клоун, Иоганн, ты его тоже видел, ходит на ходулях. Еще есть Готфрид, возчик. Он ухаживает за мулами и иногда поет, а мой брат Айльф жонглирует ножами. И так ловко у него получается. Впрочем, я тоже могу». Альма снова потупилась, видать, все же скромничала. «Ты так на меня смотришь, Георг?» «Как?» — срывая ромашку, засмеялся князь. «На вот тебе еще цветочек». Юная циркачка расхохоталась. «Так у меня скоро будет целый букет или венок. Пока до кибитки дойдем, как раз насобираю». «Ну не смотри так, ладно?» «Да как я смотрю-то?» — сплеснул руками Егор. «Объясни, сделай милость». «Ты смотришь на меня, как на глупого мальчишку». Девушка обиженно отвернулась. «Или как на свою младшую сестру, глупенькую такую, забавную. Я и в самом деле смешная». Губы девушки задрожали. «Вот-вот расплачется, слез только здесь еще не хватало». «Что ты, что ты?» — поспешно замахал руками беглец. «Ты очень красивая, Альма. Нет, честное слово, красивая, всеми святыми клянусь. Хочешь, еще подарю цветочек? Вон какой красивый, смотри, василек». «Опять шутишь? Вот увидишь еще. Ой!» Циркачка вдруг осеклась, искоса взглянув на своего спутника и как бы, между прочим, поинтересовалась. «Ты ведь меня проводишь до нашего воска, правда? А то вдруг монахи опять нападут. Они ведь меня за ведьму приняли. Это все потому, что я в мужском платье, а это большой грех. Но я же акробатка и не могу выступать в юбке, вот и приходится. Так ты проводишь?» Князь улыбнулся. «Конечно, провожу. Не переживай, никто к тебе по пути не пристанет». «А потом мы вместе поедем в город». Обрадованно покивала девушка. «Готфрид с Айльфом уже верно заждались. Мы будем выступать, а ты посмотришь. Вот увидишь, как весело». «Не сомневаюсь». — ухмыльнулся Егор, снова сорвав для Альмы цветочек. На этот раз клевер. «Да что я, корова, что ли?» Кибитка обнаружилась чуть выше по реке, километрах в трех от ворот рыбаков и отмели. Сдавленная скалистыми утесами река здесь казалась куда более бурной, а растительность вокруг куда более скудной. Низкая, выжженная солнцем травка, желтоватые кусты дрока, да несколько сосен, пиний. «Эгей!» Увидав фургон, обрадованно закричала девчонка. «Корнелиус! Иоганн! А вот и мы явились!» Оба жонглера, старик и подросток, смазывали заднюю ось повозки дегтем, но, услыхав крик, разом обернулись. «Альма!» Корнелиус радостно распахнул объятия. «Иди же сюда, моя девочка! Дай мне тебя обнять!» «Это Георг!» Обнявшись со стариком, циркачка кивнула на князя. «Но вы его знаете. Хочет с нами в город посмотреть». Молодой человек хотел было протестовать. Уж больно ловко эта, мягко говоря, несколько взбалмошная девчонка приняла за него решение. «В город. Ага. Волку в пасть. Впрочем, оставаться здесь, на пустынном берегу, тоже было чревато. Если беглеца уже ищут, так могли объявить по площадям приметы, а одинокий путник непременно привлечет внимание. Хотя бы тех же рыбаков или окрестных селян, да мало ли». «Да-да, поеду с вами в город», — решительно кивнул Егор. «Только бы мне высушить одежду, или у вас, может, найдется чего?» «Ой, я ведь тоже мокрая!» Альма запоздала, ойкнула, похлопав себя по бокам. «Прямо как с гуся вода, так и льется. Иоганн, миленький, дашь мне свои штаны и рубашку? Я б, конечно, и в юбке могла, но мне же выступать, правда?» «Да бери!» — буркнул парень. «Мне что, жалко, что ли? Только вряд ли у нас что-то есть на Георга. Разве что только из того, в чем мы играем мистерии». В это Вожников и облачился. Концертный костюм, так можно сказать. Разноцветные красно-синие шоссы, этакие колготки с толстыми кожаными подошвами, длинную на манер римской тоги накидку странного рыжевато-зеленого цвета и не менее странную шапку, больше напоминавшую клоунский колпак. Увидев беглеца в таком виде, Альма ахнула и поспешно прикрыла рот рукой, чтобы не расхохотаться. Впрочем, Егору нравилось. В таком наряде его не узнала бы родная мать и даже налоговый инспектор. Что уж говорить о Вандервельде и его людишках. «Ну что?» Взгромоздившись на место возницы, оглянулся старый Корнелиус. «Теперь можно ехать?» «Да-да, поехали!» Забравшись в фургон, крикнула Альма. «Только дедушка!» «Что еще-то?» «Давай нынче не через ворота рыбаков, а хотя бы через Птичьи или Святого Якова». Старый жонглер удивленно хлопнул глазами. «Так это же круг какой!» «Ничего, что круг, дедушка. Главное, там монастыря по пути нет. Я же в мужском платье, все монахи плюются, обзывают ведьмой». У соборной площади жонглеров, как и уговаривались, встретили их собратья — Айльф и Готфрид, уже подыскавшие удобное для выступления местечко невдалеке от рынка, по дороге к монастырю святых Улериха и Афры. «Там и ехать удобно, в объезд!» Сменив старика Корнелиуса за вожжами, пояснил Готфрид. «По главным-то улицам только благородные господа могут себе позволить ездить. Остальные — голь, шваль, прочь, брысь, гнусная сволочь!» «И у нас так же!» Высунувшись из кибитки, охотно поддакнул Вожников. «Мигалки всякие, крякалки, эскорт — так и ездят. Все равно, что на лбу себе написать «ворюга». «Ой, а это наш спаситель Георг!» Альма кивнула на князя и рассмеялась. Он нам здорово против монахов помог. Потом расскажу, ага?» «Правда, вот от ворот рыбаков они нас все равно погнали». Тяжко вздохнул старый жонглер. «Нынче вверх по реке встанем. Все им не имется». Покачав головой, Альф неожиданно подмигнул Егору. «А что, Георг, я так понимаю, ты на наше представление решил взглянуть?» «Да, решил. А вы что, против?» Вожников напрягся, ожидая чего-то неприятного, не столько лично для себя, сколько для своих планов. Атлет улыбнулся. «Да нет, мы-то не против, друг Георг. А вот как бы для тебя это потом боком не вышло? Там же знаешь, как к нам церковь относится». «Да не выйдет для него боком», — махнула рукой Альма. «Он же не здешний, с севера. По разговору не слышите, что ли?» Пригладив волосы, Альф покивал, тоже забираясь в кибитку. «А, с севера. То-то я и смотрю. А к нам зачем? Паломник, студент?» Любопытством обернувшись на шпиль собора Святой Девы Марии, Вожников едва сдержал улыбку. «Студент я. Бывший. Да». «Ага!» Девчонка обрадованно хлопнула его по спине. «Так я и знала. Наш брат, бродяга. Дядюшка Корнелиус, а давай Георга к нам в труппу возьмем». «Это если он сам захочет». Пыркнув, старик подогнал мулов. И кибитка, свернув за угол, покатила к видневшемуся на холме монастырю с высокой, выстроенной на итальянский манер колокольней и мощными стенами, сложенными из серого дикого камня. «Может, все-таки не стоит дразнить епископа?» Покосившись на колокольню, Корнелиус придержал мулов. «Может, где подальше встать?» «Где подальше, дядюшка? Там и народу меньше!» Запрокинув голову, хохотнул Альф. «Да не слишком там монастырь близко. Забыл, что ли?» «Да помню!» Старый жонглер подогнал мулов, сворачивая в сторону рынка. Там циркачи встали, невдалеке, на небольшой круглой площади с римским фонтаном. Проворно превратили кибитку в сцену и, привязав мулом к росшему рядом тополю, от которого до старого платана, дружно натянули канат. «Ну, теперь смотри, Георг!» Потерев руки, Корнелиус подмигнул князю. «Может, что и понравится». Быстро на лицо маску, старик взял в руки небольшую лютню и, взобравшись на сцену, ударил по струнам. «Не проходите мимо, добрые люди! Добропорядочные бюргеры и славная молодежь, мастера и подмастерья, хозяева и служанки, поглядите-ка, задержите ваши шаги! Затаите дыхание! Представление начинается! А ну-ка, сможет ли эта девчонка дойти по канату вон до того дерева? Не свалится ли?» Не особенно избалованный зрелищами народ быстро окружил жонглеров. Люди ободрительно щелкали языками, прихлопывали и что-то выкрикивали. «Эй-эй, давай, девчонка, не трусь! Упадешь, так мы тебя поддержим! Ой, братцы, да чего ж она худая! Я сперва думал, парень! А тебе, Герман, пухленькую Жизель подавай! А грудь у нее пышная, как две дыни! Ай, смотрите, смотрите, шатается! Ой!» Дойдя до середины каната, Альма действительно замедлила ход и как-то неуверенно замахала руками. А потом и свалилась. Правда, не до конца. Ухватилась за канат руками, подтянулась и, отвесив затаившим дыхание зрителям грациозный поклон, пошла себе дальше до самого тополя, где и спрыгнула наземь под шумные аплодисменты присутствующих. «Ай, девка, ай, молодец! Эй, Герман, а твоя Жизель смогла бы по веревке вот так? Да на нее никакой веревки не хватит! Даже самой лучшей! из русской пеньки. Только ступит, оборвется любая». Раскланившись, Альма вновь подбежала к тополю, но облаченный в жилетку умопомрачительной расцветки, сшитую из разноцветных лоскутов, Иоганн догнал ее, схватил за руку и, тряхнув белобрысой челкой, обернулся к заинтригованно притихшей толпе. «А что, если мы ей завяжем глаза? А, добрые люди! У меня вот и лента есть! Может, вот ты завяжешь?» Жонглер обратился к высокому толстогубому парню в бархатной синей куртке и кожаных башмаках с пухлым кошельком на поясе. «Давай, давай, завяжи!» «А что, и завяжу!» Подбадриваемый соседями, губастый взял ленту. «Уж так завяжу крепко! Ни почем ничего не увидит, ага, вот!» С завязанными глазами юная акробатка на ощупь забралась на дерево и, нащупав ногами веревку, пошла под нарастающий рев толпы. «Иди, иди, девчонка, ага! Ой, да он ей завязал плохо! Ага! Ты сам-то хоть с открытыми глазами пройдешь?» Снискав бурные овации, девушка уступила место своему старшему братцу. Мускулистый, обнаженный по пояс альф, поднимал и жонглировал разными тяжестями. Запасными тележными колесами, бочонками, даже старой наковальней. Сменившие его Готфрид и Иоганн ловко перекидывались зажженными факелами. А в перерывах старый Корнелиус развлекал народ забавными песенками из жизни разных социальных групп. Больше всего доставалось на орехи монахам и богатеям. «Так их, так!» — одобрительно смеялись собравшиеся. «А песню Алисе знаешь?» Песня Алисе была представлена в лицах. Хмурый Готфрид играл скупого богача. Иоганн — злого стражника, альф — доброго молотобойца, а ловкая и подвижная Альма — хитрого лиса. Стоя на краю сцены, старик Корнелиус громко объявлял, где происходит очередное действие. «А вот мы на лугу, там тучное стадо и небольшая полянка. А вот он наш лис!» «А вот и стражник! Не догнал, не догнал! Вот крепкий дом богача Толстеуса! О, сколько в нем добра! Серебряная посуда, скользящие в руках ткани, огромные сундуки, полные золотых монет! А вот и сам хозяин жадно пересчитывает свои богатства! Смотри, не ошибись! Толстопуз!» Длящуюся всего-то минут 10 пьесу народ принимал лучше всего. И смеялся, и хлопал, и щедро кидал денежки в большую, подставленную Корнелиусом кружку, из которой старый жонглер сразу же после выступления отсыпал треть воинам городской стражи. Просто подошел и, не говоря ни слова, отсыпал в подставленный стражником в серой кольчуге мешочек, наверняка заранее приготовленный. Ну а как же? Всем кушать хочется, всем кормиться надо. Это в средние века хорошо понимали. Пока собирали кибитку, Альма с Иоганном сбегали, купили на рынке припасов. Едва успели, поздновато было уже, сумерки над головами сгущались. «Пора, пора!» Старик Корнелиус сурово погонял мулов. «Пошли! Но, пошли! Там еще за городом сколько ехать!» «А неплохо мы сегодня заработали, правда, дядюшка?» Прижалась к старому жонглеру Альма. «Неплохо, да». Старик откликнулся не очень-то весело. «Правда, стражникам пришлось куда больше дать, и на воротах также придется». «А что такое?» «Просто больше их. Нынче ловят кого-то», — чуть помолчав, пояснил старый жонглер. «Ловят, дядюшка? А кого?» «То ли поляков, то ли чехов. то ли вообще татар. В общем, чужаков каких-то». Махнув рукой, Корнелиус обернулся к чутко прислушивающемуся к беседе Вожникову. «Эй, Георг, не твой брат-студент что натворил?» «Не», — тут же улыбнулся Егор. «Среди нашего брата татар нету». «Ты все же смотри, молчи больше». Старик предупреждающе покачал пальцем. «Узнают по выговору у ворот. Хлопот не оберешься. У нас ведь как? Сначала похватают, кого попало, а уж потом разбираться будут. Стражник сказал, по всем постоялым дворам вестники посланы, по деревням, селениям. Награда немалая обещана. Целых 5 дукатов». «Пять дукатов?» — ахнул белобрысый Иоганн. «Мы за полгода столько не заработаем». «Заработали бы!» Альф вдруг нахмурился и с ненавистью сплюнул на дорогу. «Если бы лишние рты не кормить! А то стражникам на площади дай, у ворот опять же дай, аббату дай, а он еще и людей послал нас выгнать. Мало дали, что ли?» Корнелиус обернулся. «Вообще ничего не давали. Не успели просто». «А-а-а! Тогда понятно». Атлет задумчиво почесал выбритый до синевы подбородок. «Как бы с нас и в верховьях не взяли. Тамошняя эта земля, она ведь тоже чья-то». «Да кому они вообще нужны, эти пустоши?» Со смехом дернулась Альма. «Нет, ну правда, кому?» Брат с нежностью прижал ее к себе и погладил. «Не скажи, сестренка. Нынче нет земли без хозяина. Нет». Альф как в воду глядел. В верховьях реки на пустоши, едва жонглеры успели развести костер, как к ним сразу же подошли двое, представившись слугами некоего барона фон дер Леха, и попросили плату за пользование землей и водой в размере 50 серебряных монет. Без особой, правда, разницы чьих. Мы, мол, ежели что, так сами на господских весах взвесим. «Нет, ну надо же!» — не выдержав, возмутился Готфрид. 12 грошей требуют. Да на любом постоялом дворе возьмут в половину меньше». «Может и так, господин». Один из слуг, кривобокий, лет 40 скривился. «Но ведь здесь-то вы не одни, и повозка, и мулы. К тому же вы ведь можете ловить и рыбу. А откуда мы вообще знаем, кто ваш господин и чья это земля?» «Сейчас воины прискачут, узнаете, ага». Вожников было напрягся. Однако до воинов местного барона, слава богу, дело не дошло. За 8 кёльнских серебряных грошей все-таки сговорились. Слуги ушли, а Готфрид, усевшись к костру, продолжал бурчать. Тоже считал, что 8 грошей за такое гиблое место много. «Нет, вы только послушайте. Рыбу они нам разрешили ловить. Да рыба тут 100 лет не водилась. Одни, прости господи, жабы. А заработали-то мы не очень. Эх, нам бы пьес побольше. Хотя бы одну, но хорошую», — поддакнул Альф. «Через 2 недели праздник, день Святой Афры. С хорошей-то мистерией нам бы разрешили где-нибудь на окраине выступить. А по праздникам и на окраине народу полно. Тем более в день Святой Афры». Быстро поужинали купленными в городе припасами. Парной телятиной по 1,5 гроша за фунт, 2 большими жареными линями за 2,5 гроша, да хлебом с луком, да еще запили вином. Ужин не так уж и дешево обошелся. Землекопу, к примеру, почти что сутки за такое работать. Вожников уснул вместе со всеми под телегою. В повозке спала Альма и старик Корнелиус. Остальные — вот так, на подстеленной мешковине, на травке. Да и неплохо здесь, в Южной Германии. Ночи стояли теплые, сухие. Сразу уснув, Егор проснулся средь ночи от громкого кваканья лягушек и потом долго не мог уснуть. Ворочался, пока, наконец, не провалился в звенящую черноту сна. «Хватайте его! Вот он!» Хозяин постоялого двора, чернобородый, с хищным оскалом мужик, выхватил из-за пояса нож, позади маячили дюжие слуги с дубинками. А у ворот четверо воинов блестящих, надетых поверх кольчуг панцирях, с короткими алебардами и в круглых открытых шлемах. Хорошие доспехи, они везде в Европе во время Столетней войны подешевели в разы. Теперь почти любой рыцарь мог себе позволить экипироваться как следует. Полный доспех, латы, еще формировался. Еще, особенно в Германии и восточных землях. В цене были кольчуги. Такие, как на этих. Черт, еще один, с арбалетом. Солнце вроде было, жара летняя, и вдруг дождь. Капли дождя, хмурое осеннее небо. А вот уже снег. Падает и тут же тает, а под ногами чавкает жирная грязь. «А ну-ка, парень, нож брось!» Это они ему, Егору, князю великому. А им до черта, что князь. «Теперь руки вытяни!» «Ага!» Вот и веревки. Схватили, связали. Довольные все, щурятся. Еще бы. Деньгу от Вандервельда срубили нехилую. Вон он, гад голландский, стоит, ухмыляется, бацинет под мышкой держит, сука. А солнце-то, солнце, садится пожаром, режет глаза. Господи, это же не солнце. Огонь. Лижет, лижет лицо. Плавит кости, и кровь уже в жилах кипит. Костер! Аутодафе! Рядом также пылает Ян Гус. Не ко времени реформатор. Боже, боже, горячо! Больно-то как! А-а-а! Закричав, Вожников проснулся, выкатился из-под телеги и некоторое время лежал на спине, глядя в звездное небо. Господи! Снова видение. И смысл его более чем ясен, кто бы сомневался. Егор ведь собирался идти, неважно куда, в Чехию пробираться или в Бранденбург, на север. А вот, оказывается, чем весь его путь закончится, так толком и не начавшись. Костер! Черт побери, костер! Но как же так? И что делать? Видениям своим князь привык доверять. Никогда они его еще не подводили, не возникали на пустом месте. Значит, ясно. Схватят, по какой бы дороге ни шел. И что теперь? Затаиться на какое-то время здесь, в Аугсбурге? А на какое время? Что было в видении? Сначала явно лето, потом осень, зима, значит, до весны беглеца точно искать будут. Значит, продержаться до весны. А как? Что делать? Где и на что жить? Пока-то, наверное, можно и с жонглерами. Главное, им как-то помогать, не быть лишним ртом. Надо что-то придумать. Что? Ах! «Как же душно!» Егор спустился к реке, разделся, нырнул в бурные воды, ощутив, наконец, желанную прохладу. И не только прохладу, холод. Выскочил на берег, зуб на зуб не попадал. Видать, здесь, в верховьях, несшие в речку воду ручьи с горных склонов просто не успевали нагреться. Однако ж холодно, брррр! «Что? Тоже не спится, Георг?» Услыхав девичий голос, молодой человек быстро отступил за какой-то куст. Хоть и ночь, да луна, звезды, не так уж и темно. «Душно как!» Спустившись к воде, Альма наклонилась, зачерпнула ладонями воду. Напилась, умыла лицо. «Жарко!» «Ты, я смотрю, купался?» «Упался», — тихо отозвался Егор. «Ты только не вздумай, холодно». «Холодно?» Девушка обернулась, как показалось князю, с какой-то затаенной насмешкой. «В самом деле?» «Да, да. Тебе вряд ли понравится». «Но тебе же понравилось». «Так я с севера». «Но вот и я искупаюсь». Потянувшись, Альма, ничуть не стесняясь, мигом скинула с себя всю одежку и, не торопясь, вошла в воду. Поплыла, нырнула. Черт! Как не показалось! Там же ручьи! Ноги свело и... Больше не раздумывая ни секунды, Вожников бросился в воду, нырнул, распахнул глаза. Ну где же она? Где? Вынырнул. Альма уже плыла рядом. «Действительно холодновато. Я уже и замерзла». «Так вылезай на берег, чудо!» Девчонка и в самом деле была сейчас как чудо. Чудо, как хороша. Изящная, легонькая, хрупкая. Но эта хрупкость вовсе не производила впечатления беззащитности. Наоборот, казалась обманчивой. Такой же, как у дамасского кинжала или меча. И вовсе она не худая, нет. Модель. «Слушай, мне и в самом деле холодно, милый Георг. Обними меня за плечи. Согрей». Призрачный свет луны, отражаясь в блестящих глазах юной акробатки, рельефно подчеркивал всю красоту ее тренированного гибкого тела. Тонкую талию, стройные сильные бедра, изящную вогнутость пупка и грудь, маленькую, но упругую, которую так хотелось обхватить рукой, что князь и сделал, и услышал в ответ: «Да, я хочу этого, Георг, пожалуйста». На месте Вожникова тут никто бы не устоял, не винил себя потом и Егор. Просто забыл в этот момент обо всем. И о далекой супруге, и о том, кто он вообще такой и зачем здесь. Были двое. Плыла над головами луна. Нежная теплая кожа в капельках холодной воды, в быстро высыхающих капельках. Короткий вздох, выдох, соленый вкус поцелуя. Тонкий, трепетный, изящный стан. Плечи, бедра, манящее ощущение прикосновений и... огонь! Внезапно вспыхнувшее пламя. В широко распахнутых глазах девушки серебром взорвалась луна. Альма стонала, изгибаясь, и, запрокинув голову, смотрела невидящими глазами в усыпанное золотыми звездами небо. Вокруг пахло жимолостью и мятой. И двое лежали в траве. В серебряном лунном свете тела их казались скульптурами. «Как славно!» Прильнув к Егору, девчонка заглянула ему в глаза. «Согрелась?» Гладя Альму по спине, прошептал князь. Циркачка поцеловала его в губы. «Согрелась, да. Хочешь, погадаю тебе?» «Может, не надо?» Вожников и в самом деле этого не очень хотел, опасаясь колдуней со времен бабки Левонтихи. С того самого момента, когда исключительно по собственной вине оказался в прошлом. Опасался и вместе с тем когда-то надеялся с помощью колдуни вернуться. Увы, не вышло. «Давай, давай. Вот, посмотри мне в глаза. Нет-нет, не смейся». «Ой!» Девушка неожиданно отпрянула, словно бы увидела вдруг в глазах Егора нечто странное и страшное. Даже задрожала, и кожа ее покрылась мелкими пупырышками. «Ну-ну, милая барышня!» Егор растер Альме кожу между лопатками. «Ты и впрямь, что ли, замерзла? «Нет», — рассеянно отозвалась девчонка. «Просто я... просто мне... мне показалось вдруг, что ты чужой». Князь посмотрел на звезды. «Так я и есть чужой, с севера». «Нет, нет, не с севера. Не знаю, как и сказать. Совсем из далекого далека. Поверь, я это знаю, чувствую. Моя родная тетушка была колдуньей. 3 года назад ее сожгли на костре». «Еще что ты про меня скажешь?» — улыбнулся Егор. «Еще?» Альма вдруг рассмеялась, снова прильнув к любовнику всем своим горячим телом. «Еще скажу, что ты добрый, очень-очень добрый. Я тоже это чувствую, знаю. И еще знаю...» Девушка вдруг погрустнела почти до слез и тихо продолжила. «Еще знаю, что нам с тобой не быть вместе. Никогда. Просто вот сейчас здесь ненадолго». «Ты хорошая девушка, Альма», — так же тихо прошептал князь. «Добрая, сильная, смелая. Как ринулась мне на помощь, а? Но ты же оставался один, а их много. Как же было не помочь?» «Вот я и говорю, смелая. Вы, кажется, пьесу собирались ставить. Ну, это, мистерию». «Пьесу? Ах, да!» Юная акробатка засмеялась. «Хотелось бы, но могу вам в этом помочь», тут же заявил молодой человек. «Я же этот, драматург. Клянусь всеми святыми, драматург».